Глава 4. Миша. Я сидел за своим столом, барабаня пальцами по стеклянной поверхности, на которой красовались следы от сливочного крема и вишневого сиропа. Они выглядели так, будто я только что провел кулинарный мастер-класс, а не деловое совещание. Честно говоря, эффект был примерно такой же. Команда шокирована, порядок разрушен, а я не мог стереть с лица эту идиотскую улыбку. Лиза. Не думал, что увижу ее снова. И уж точно не ожидал, что она ворвется в мою жизнь с коробками пирожных и такой же взрывной энергетикой, как в школе. Только теперь она была взрослой, чертовски привлекательной женщиной, а ее злость стала еще красочнее. Прямо как этот вишневый сироп, который сейчас отпечатался на стекле стола. «Ты выглядишь как человек, которого только что окатили шампанским и запустили тортом в лицо», раздался за спиной знакомый голос. Димон вошел в мой кабинет, держа в руках чашку кофе и свой неизменный саркастический настрой. Он обвел взглядом стол, заметил размазанный крем и хмыкнул. «Хотя, если судить по обстановке, в тебя явно стреляли пирожными». «Так и было», — ответил я, не поднимая глаз. Он вздернул бровь, обойдя стол и присаживаясь на кресло напротив. «Это что, теперь новый корпоративный стиль? Размазывать десерты по мебели, чтобы вдохновить сотрудников. Это не стиль, это Лиза», — пояснил я, наконец, поднимая на него взгляд. На секунду в его глазах мелькнуло непонимание, а затем осознание. «Лиза? Та самая?» Он присвистнул и чуть не пролил свой кофе. «Ну ты даешь, друг. Ладно, рассказывай. Как это вышло, что твой первый школьный роман устроил тебе тут сладкую вендетту?» «Вообще-то это не роман», — поправил я, опираясь локтями на стол. «Мы просто были подростками, а ты тогда загасила ее перед всей школой, чтобы казаться крутым». Димон ехидно наклонился ближе. «Я-то помню эту историю». Я поморщился. «Если ты помнишь, то зачем спрашиваешь?» «Потому что хочу понять». «Каким образом эта девушка оказалась здесь, в твоем офисе, с пирожными и таким убийственным взглядом, судя по отзывам сотрудников, будто готовы швырнуть их тебе в лицо? Хотя...» — он посмотрел на крем на столе. «Похоже, она почти это сделала. Она кондитер. Лучшая в городе, если верить отзывам», — объяснил я, откидываясь на спинку кресла. «И ты специально выбрал ее для корпоратива?» Его улыбка стала еще шире. «Да ты романтик, Мишань. Только не говори, что это твой гениальный план – использовать корпоративный заказ, чтобы извиниться за старую обиду. Дим, я взрослый человек. У меня есть дела поважнее, чем извиняться за то, что было 10 лет назад». «Конечно», – протянул он, задумчиво глядя на меня. «Тогда почему у тебя такое выражение лица, будто ты только что снова влюбился?» Я закатил глаза. «Не начинай». «Не начинай?» Он рассмеялся, откинувшись в кресле. «Миш, ты сам себя слышишь? Девушка, которую ты давно должен был забыть, приходит в твой офис, устраивает фееричное представление, а ты сидишь тут и улыбаешься, как подросток на первом свидании. Это что, у тебя ностальгия?» «Она злилась», — сказал я, проигнорировав его подколки. «Еще бы! Ты когда-нибудь встречал женщину, которая забывает такое унижение?» «Нет». Честно ответил я. «И что ты собираешься делать?» «Заказать у нее сладости на новогодний корпоратив», усмехнулся я. Димон фыркнул. «Отличный план. Главное, чтобы она не напекла их со слабительным. Хотя...» Он задумался, глядя на крем. «Кажется, ты был бы даже рад, если бы она так поступила, верно? Ты драматизируешь. А ты, Миш, не договариваешь». Он поставил чашку на стол и скрестил руки на груди. «Слушай, раз уж судьба дала тебе шанс, может, стоит просто поговорить с ней? Как мужчина с женщиной без всех этих пирожных?» Я покачал головой. «Сначала я хочу понять, что она теперь за человек. Да, она та же Лиза, но другая, уверенная, яркая и чертовски злая на тебя», — подытожил Димон. «Ну, это добавляет остроты, не так ли?» Димон рассмеялся и поднялся. «Ладно, шеф, развлекайся дальше. Только не забудь позвать, если вдруг пирожные опять начнут летать. Я захвачу ложечку». Когда он ушел, я снова посмотрел на крем, размазанный по столу. Лиза была настоящим ураганом, который ворвался в мою жизнь с новой силой. И знаете что? Мне это нравилось. Пора согласовать меню на корпоратив, пожалуй, подумал я, схватив телефон и стремительно покидая свой офис.